Легкий болезненный вскрик, и я кинулся в том направлении, откуда он раздался, как гончая за зайцем. Танила скорчилась за лавкой, где, присев на корточки, пыталась содрать с руки браслет. Лицо искривлено, но, издав невольный первый крик, решила молча перетерпеть боль. Стойкая девчонка. Я мигом заставил девушку подняться на ноги, тут же выключив артефакт. Танила отбивалась. Зажав ее запястье за спиной одной рукой, я прижал ее к стенке торгового павильона. Рявкнул. «Решила убежать? Я же предупреждал, что ты от меня никуда не скроешься!» «Отпустите!» Девушка яростно выкручивалась, не слушая меня. Я снова активировал на несколько секунд браслет, и Танила тут же вскрикнула от боли. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому», — мрачно решил я. Быстро отодрал кусок ткани от ее плаща и этим куском завязал девушке руки за спиной, после чего взвалил ее на плечо и широким шагом направился назад. «Урод! Отпусти меня! Ненавижу! Маг паршивый!» Эти и другие нелестные эпитеты срывались с губ моей дикой розы без остановки. «Ну вот и шипы», — с иронией подумал я. «Нет, наказывать не буду. Наверное. Хотя, если пряники не подействуют, придется снова применить кнут». Танила не затыкалась, заводя и меня. Так что по лестнице я взлетел уже одним махом, разъяренный до крайности, забежал к себе в спальню и швырнул девушку на постель. Она тут же подскочила, как мячик, хотя я и рявкнул «лежать» и метнулся к шкафу. Где же этот чертов артефакт? Думаете, она меня послушалась? Пока я рылся, эта дикарка уже подскочила к двери и стала судорожно дергать за ручку. «Да уймётся она или нет?» Найдя нужный артефакт, я схватил девушку за руку и, как она не отбивалась, надел ей браслет на руку. «Что это?» — закричала она, теперь пытаясь содрать и второе украшение с руки. «Браслет, подавляющий магию», — сердито сказал я. «Пока ты не угробила себя и всех вокруг!» «Откуда у меня магия? Это вы что-то сделали?» «Ничего я не делал. Огры вылавливают в других мирах девушек с магией. Она у тебя в крови, поняла?» «Ничего у меня такого не было раньше!» «Магия проявилась только в этом мире». «Зачем она мне сдалась? Отправьте меня в мой мир!» «Это невозможно!» «Все вы врете!» Мы орали друг на друга, стоя лицом к лицу. Скажу честно, даже такой сердитой она мне страшно нравилась. Пунцовые от гнева щеки и мечущие голубые молнии глаза были прекрасны. Сопротивляться соблазну было слишком тяжело. Я сжал ее в объятиях и поцеловал в мягкие губы, с которых срывались оскорбления. Она задергалась в моих руках, но я тут же повалил Таниллу на кровать. Запах ее кожи пьянил, выключал рассудок. И вот я уже с рычанием разорвал черное кружево, под которым скрывалась соблазнительная белизна двух вершин. Положил руку на грудь, не слушая жалобных причитаний девушки. «Какого черта? Она станет через несколько дней моей женой, хочет она этого или нет? Так чего же оттягивать?» Глава 7. Тариус. «Нет-нет, умоляю вас!» — взмолилась она, извиваясь, словно дикая лоза. Я колебался между страстью и разумом, когда новое ощущение вдруг пронзило меня. Я привстал и прижал ладонь плашмя ближе к середине живота девушки. Приказал. «Да помолчи хоть минуту!» Танила испуганно раскрыла глаза, не понимая, что я делаю, и замерла. Я прислушался к своим ощущениям, ошарашенно убрал руку. «Ты что, еще ни с одним мужчиной не была?» «Нет!» — выкрикнула девушка, попыталась отпихнуть меня, но у нее это не получилось. Тогда она просто закрыла лицо руками и разрыдалась. Я встал и прикрыл ее покрывалом. Так вот в чем дело. Я слышал о таком, но встречался с этим впервые. Говорят, если иномерянка попадает в наш мир девственницей, то ее магия сильнее в несколько раз. Разумеется, если никто ее не тронул до первого выплеска магии. Но почему Нумас мне ничего не сказал? А он точно знал. Всех девушек перед торгом проверяют. Пленницы об этом сами не знают, но пока их моют, к ним притрагивается ведьма и определяет уровень магии и прочие нюансы. Так что работорговец точно знал. Знал и не сказал. А еще он всячески нахваливал мне блондинку. Для кого же орк берег Таниллу? А ведь подобный товар ценится на вес золота. Каким-то чудом этот дикий цветочек с неизвестным пока потенциалом магии достался мне. Теперь потраченные деньги казались даже пустяком. Зная об этом участники аукциона, цена взлетела бы до небес. Но почему Огр молчал? Или не знал? Не дурак же он, чтобы продавать себе в убыток? «Не плачь», — уже мягче сказал девушке. «Я погорячился. Увидел, что ты убежала, разгромив спальню, испугался за тебя. Я тебя пока не трону». «А потом?» — донеслось до меня сквозь всхлипы. «Потом тронете?» «Ох, как трону!» — хотелось сказать, но я сдержался. «Давай сделаем так, Танила», — серьезно заговорил я. Девушка перестала всхлипывать, явно прислушиваясь. «Мы постараемся привыкнуть друг к другу. Я буду обучать тебя управлять магией. Дикая магия опасна для тебя в первую очередь». Ответом мне была тишина и шмыганье носом. «А потом?» — спросила девушка напряженным голосом. «А потом ты все равно станешь моей женой», — выдохнув, признался я. Врать было бессмысленно. Пусть как можно раньше примет горькую правду. «Мне нужны жена с магией и наследник». «Я вам не курица, не сушка», — прошипела девушка. Опять показывает шипы. «Думаю, мы найдем приемлемый для нас обоих способ сосуществования», — примирительно сказал я. В голове уже крутились мысли, как можно завоевать расположение девчонки. «Наверняка это будет просто. Легким бабочкам, которые скрашивали мой досуг в походах или в трактирах, где я ночевал, достаточно было нескольких монет. Тут, возможно, потребуются большие расходы, но ни одна женщина не устоит перед драгоценностями и нарядами. А с деньгами у меня, слава вовремя почившему папаше, проблем не было». «Будешь сегодня ночевать в моей спальне», — сурово произнес я, и меня прошили возмущенным взглядом. «Трогать тебя пока не буду. Я же обещал. Пойди прими ванну. Небось, замерзла, пока бегала полуголой по улицам». Шипение, раздавшееся в ответ, можно было счесть положительным ответом. Я спустил воду в ванне, быстро протер ее и наполнил новой водой из-под крана. Нагрел. Все это время я чутко прислушивался к звукам из спальни, готовый пресечь любую попытку пленницы снова удариться в бега. Но девушкой, кажется, овладела апатия. Когда я вернулся, она сидела на кровати, завернувшись в покрывало, и ее глаза были устремлены в одну точку. «Пойдем». Ласково взяв ее за плечи, я повел Таниллу в ванную.